Шоссе было полупустым. Лаврентьев только что обогнал грузовой автомобиль и теперь мчался, зорко поглядывая вперед. Насколько хватало взгляда, впереди транспорта не наблюдалось. «Шестерку» он приметил еще издали и стал снижать скорость. «Мазда» съехала на обочину и остановилась в метре от «Жигулей». Из «Шестерки» никто не выходил, и, крякнув, Лаврентьев выбрался сам. Смолячков сидел на месте водителя и терпеливо поджидал, пока психоаналитик займет сиденье рядом. «Что там у вас?» — без всяких предисловий начал Лаврентьев, захлопывая за собой дверцу. В салоне «Шестерки» было накурено, и психоаналитик недовольно поморщил нос. Но капитан, казалось, этого не заметил. «Ваша жена опять приехала к месту автокатастрофы?» «И что?» «Я ехал за ней на безопасном расстоянии. Когда она остановилась прямо напротив места аварии, я проехал мимо дальше. Когда она меня не могла видеть из машины, я развернулся, пристроился за двумя самосвалами и поехал в обратную сторону». Смолячков замолчал, как бы давая возможность психоаналитику прочувствовать все то, что он только что сказал. Дальше нетерпеливо подогнал Лаврентьев. «Проезжая мимо машины вашей жены, я приметил, что она сидит в «Тойоте», словно кого-то поджидает. Я проехал еще некоторое расстояние, затем вновь развернулся и стал вот тут на обочине, после чего позвонил вам». «И что вы от меня хотите? Хочу, чтобы мы вместе посмотрели, кого она ждет. И все?» Капитан достал из-под сиденья мощный фонарик. «Если удастся, посмотрим, что она искала в полуразрушенном домике». «Вы же уже там были?» — недоуменно сказал Лаврентьев. «Я был без фонаря, а там довольно темно. Чего-то я мог и не заметить». «Ну, хорошо», — сдался Лаврентьев. «Выходите, поедем на вашей машине. Свою я оставлю здесь». Лаврентьев не стал спорить. Он вышел из машины и поспешил к «Мазде». Смолячков закрыл на ключ «Шестерку» и, оглядываясь по сторонам, направился следом за психоаналитиком. Под мышкой он держал фонарик, а на шее успел еще повесить полевой бинокль. «Мазда» плавно тронулась с места, объехала «Жигули» и помчалась по трассе. «Не спешите», — предупредил психоаналитика Смолячков. «Нам не нужно, чтобы ваша жена увидела нас. Поэтому мы остановимся, не доезжая до места». Лаврентьев лишь что-то пробурчал в ответ. Через несколько минут капитан вновь подал голос. «Ага, вон поворот. За ним и произошла авария. За поворот не заезжайте. Остановимся где-нибудь здесь. И пешочком». Лаврентьев съехал с трассы, когда до поворота оставалось метров 100. Они вышли из машины. Капитан сжал под мышкой фонарик, закурил и посмотрел на психоаналитика. «Ну, двинулись и держитесь меня». Лаврентьев хмыкнул. Никого он не собирался держаться, он сам по себе. Они пошли по обочине вперед. Казалось, ничто не предвещало грозы. С неба начали падать первые капли, но через некоторое время все изменилось. Глядя безумными глазами вперед, Фомин злился. Между ним и «Тойотой» плелась какая-то чертова «Шестерка». Это нервировало Фомина, потому как ему хотелось ехать точно за преследуемой иномаркой. Но вот «Тойота» тормознула, «Шестерка» помчалась дальше. Фомин тоже сбавил обороты. Но в следующий миг больное сознание Фомина выдало новую идею. Он не остановился там, где притормозила «Тойота», а проехал вперед. Он не видел, как «Шестерка» возвращалась обратно. Да ему было на нее наплевать. Враг-то был в «Тойоте» и нигде больше. Фомин ехал на малой скорости. И когда заметил, что начинает терять из виду стоящую на обочине «Тойоту», съехал с трассы. «Враг хитер». Но он теперь его перехитрит. Фомин подхватил сумку, вышел из машины и, сбежав с крутого склона вниз, пошел по направлению к «Тойоте». Два эго срастались в одно.